Глава пятая. «Ты выглядишь куда здоровее, чем 3 часа назад», — извительно поприветствовал Корбит, вошедшего в дежурку Ясеня. «Время лечит», — хмуро ответил Виктор. «Все, кроме глупости», — Ясень проглотил оскорбление. Молча прошел через комнату и уселся на диван, ожидая следующей порции нравоучений. «Заслуженных, надо отметить, вполне заслуженных». Ибо вечер, обещавший самые радужные перспективы, закончился весьма и весьма печально. Барометр показывал ясно. Ну да, со мной все ясно. Очнувшись в карете скорой помощи, Виктор запаниковал. Что говорить милиционерам насчет глушителя? Как объясняться с врачами, которые уже диагностировали у него перелом коленной чашечки? Что вообще делать? Ясень с трудом подавил желание немедленно скрыться, решив, что бежать он всегда успеет, а потому торопиться не следует. И оказался прав, потому что в институте Склифосовского его уже поджидал Герман в компании 2 офицеров, майора в форме и плечистого бугая в штатском. Появление Виктора они встретили дружескими улыбками и громким возгласом Корбида. «Я же говорил, что он еще в машине очнется. Парень крепкий». Проблему уладили прямо на улице, даже в приемное отделение не заходили. Ясеню вернули документы и оружие, посоветовали впредь гонять подонков осторожнее и усадили на заднее сиденье какой-то машины. Герман закончил переговоры шумным прощанием, и стороны разъехались весьма довольные друг другом. Как именно напарник связан с местным МВД, Виктор спрашивать не стал. Придет время, Корбит сам расскажет. Хмуро уточнил. «Следил за мной». Услышал в ответ прохладное. «Все передвижения комендантов контролирует ручной привод». И закрыл глаза, молниеносно погрузившись в сон. Кто его тащил в комнату, Виктор не знал, и, собственно, ему было на это плевать. Утром, как и следовало ожидать, от нанесенных Весниным физических повреждений не осталось и следа. А вот горькую чашу моральных последствий бесславного сражения Ясеню еще предстояло испить. «Зина? Привет!» В 9 случаях из 10 женщины звонят не вовремя. Ну, что делать? «Да, извини, вчера не получилось. Сегодня? Встретимся, конечно. Давай, я позвоню после обеда, хорошо?» Ясень убрал телефон и хмуро посмотрел на коменданта. «Я хотел взять наездника». «Почему пошел один?» «Пошел и пошел», — грубовато отозвался Виктор. «Теперь-то что?» «Да, я виноват, но читать нотацию мне не надо. Не мальчик». «Теперь ничего», — с прежним спокойствием произнес Корбит. «Кроме того, что ты его спугнул, и Сергей больше не пойдет в привычные места». Герман закончил фразу, но его тон сказал больше слов. «Я тебе доверял, а ты меня обманул». «Я поступил так, как считал нужным». «Это оправдание победителей, а не лузеров с разбитой физиономией». Ясень покраснел. «Он прав, я проиграл». Почувствовал стыд и тут же гнев. Виктор означает «победитель», и намеки на неудачи выводили Ясеня из себя. «Ты вообще ничего не сделал». «Откуда ты знаешь?» «Неправильная атака. Зайдем с другой стороны». «Ты знал, что вернулся Сергей Веснин?» Обвиняющим тоном бросил Ясень. «Догадывался, как и ты». «И не предпринял ничего, чтобы его поймать?» «Для допроса вытесненной искры нужны веские основания», — напомнил инструкцию Корбит. «Ты мог навредить Андрею. Зато я получил важные сведения, которыми бездарно распорядился. Но я хоть что-то сделал». Герман неожиданно понял, что именно беспокоит напарника, и прищурился. «Прежде чем мы продолжим наш занимательный диалог, хочу сказать, что я никому не сообщил о допросе Искры». Попытка разрядить обстановку удалась, напряжение спало. Виктор потер лоб и более спокойным тоном осведомился. «Почему?» «Не вижу необходимости». «Я нарушил правила», — хмуро произнес Ясень. «Я должен быть наказан», — уверенно произнес твердо, но при этом не чувствуя за собой вины. «Я не стану говорить, что мы выше правил», — спокойно начал Корбит. «Тем более, что это не так. Именно ограничения не позволяют нам погрузиться в хаос, почувствовать себя избранными. С другой стороны, мы не рабы инструкций». Герман помолчал. «Бывает необходимо нарушить правила, чтобы добиться цели. В этом случае нас ругают за то, что мы забыли о законе. Бывает, мы проваливаем задания, потому что действовали строго по инструкции. Тогда нас ругают за то, что мы не выполнили свой долг». «Комендантов ругают всегда?» Карбит усмехнулся, но не ответил. «Мы в идеальном положении, Ясень. Мы сами решаем, когда следует соблюдать закон, а когда забыть о нем. В зависимости от ситуации, в зависимости от нашего понимания справедливости, в зависимости от мнения ручного привода, мы решаем, стоит ли игра свечи и допустимо ли то нарушение, на которое хотим пойти». «Разве это не хаос?» «Это жизнь. Там наверху есть только два царства, есть только черное и белое. А мы с тобой, Ясень, живем в мире, наполненном красками». Виктор покачал головой. С одной стороны, его полностью устраивало происходящее. Нет доклада о провале и допросе Искры, нет пометки в личном деле. С другой, Карбит вправе рассчитывать на ответную услугу. «Но я сам решу, оказывать ее или нет». Ясень посмотрел на коменданта. «Ты знал, что я буду допрашивать Искру Андрея Веснина?» «Предполагал». «Почему не предупредил? Почему не присоединился, если счел, что нарушение позволительно?» «Две причины, Ясень», — искренне ответил Герман. «Во-первых, ты бы не оценил мою помощь. Во-вторых, Сергей Веснин вернулся, чтобы мстить. А мне сейчас это близко». «Не хочешь ему мешать?» «Да». «Он убивает людей». «Он за это ответит». «Когда?» «Когда мы его поймаем». «Но как ты собираешься его ловить?» Арбит улыбнулся. Виктор вздохнул. «Ты уже доказал, что умен, что видишь меня насквозь. Я уже признал, что облажался и впредь должен тщательнее продумывать свои действия. Чего тебе еще надо?» «Я попросил занести Андрея Веснина в федеральный розыск». Стандартная процедура при поиске ускользнувшего наездника. Пользы от нее было чуть. Милиция работала не так хорошо, как хотелось бы и комендантам, однако пренебрегать помощью МВД не стоило. «Теперь Андрея ищут все патрульные в городе». «И все?» «Еще я узнал, что мама Андрея редкостная стерва». «Нам это поможет?» Ответить Герман не успел, из-за угла послышалось мерное гудение, а следом веселое стрекотание. Заработал телеграфный аппарат. Ясень поднялся на ноги и взял бумажную ленту. «Что пишут?» «Проклятие, он ведь сейчас комендант. А значит, формально послание предназначалось Карбиду». «Извини». «Ничего страшного», — отозвался Герман, раскуривая сигарету. «Что пишут?» «Требует доклад по наезднику». «И все?» «Напоминает, что Пандора до сих пор на свободе». «То есть ругаются?» «Ага». Карбит откинулся на спинку кресла, выдохнул дым и широко улыбнулся. «Вот видишь, как хорошо иметь заместителя. Не нужно самому читать всякую чушь». «Только для этого?» «Ну, давай сходим в боулинг». «Когда он серьезен, а когда шутит?» «Когда шутит, а когда издевается, когда ему все равно, а когда нет». Германа характеризовали как весьма замкнутого человека, немного не в себе, но в целом легко читаемого. Теперь выходило, что или Карбит спятил куда основательнее, чем считали наверху, либо далеко не так прост, как хотелось бы инструкторам Ясеня. Сейчас он курил, насмешливо разглядывая теребящего депешу напарника. Виктор уже знал, как на подстанции принято обращаться с подобными посланиями. Рядом с телеграфным аппаратом стояло мусорное ведро, но выбрасывать ничего не значащее письмо при Германе не хотел. «Надо дать ему входящий номер», — буркнул Ясень, аккуратно складывая ленту. «Придумай какой-нибудь». «У нас вообще с отчетностью не очень». «Ага». «Непорядок». «Согласен». Карбит явно хотел развить тему, поговорить о том, что еще следует сделать Виктору, помимо приведения в порядок бюрократической машины подстанции. Но дверь переоткрылась, и в образовавшейся щели возникла белобрысая голова Бандеры. «Карбит, к нам Терентьев тащится». «Откуда знаешь?» Черепаныч позвонил. Он его перехватил по дороге. «Кто такой Терентьев?» – поинтересовался Виктор. «Местный завхоз». «Зачем он идет?» – Герман пожал плечами. «Понятия не имею, но встречать его придется вместе». «Почему?» «Тебе все равно с ним знакомиться». «Скамейка почему не покрашена?» – осведомился Терентьев, пристально изучая унылую лавку, каким-то образом выросшую у входа в здание. «Облупилась вся и стала страшной». «Среди наших маляров нет», — напомнил Черепаныч. «Я еще весной говорил, чтобы санитары во время субботника привели территорию в порядок». «Они привели». «Куда?» «Как было велено». «А лавка?» «Снова облупилась». Терентьев наклонился, ощупывая взглядом провинившуюся мебель, после чего категорично заявил. «Ее не красили». «Значит, ее только подмели». Сделал вывод механик и на всякий случай икнул, чем вызвал еще один недовольный взгляд в свою сторону. Федор Слав Сталинович Терентьев являл собой классический образец советского завхоза. Кругленький, но очень подвижный, он обладал столь маленькими глазками, что казалось, будто они всегда закрыты. Тем не менее, Терентьев ухитрялся замечать с их помощью даже самые незначительные детали, всеми силами искореняя в Михайловской любой непорядок. Помимо всего прочего, Федор Слав Сталинович, несмотря на простецкий вид и полное незнание иностранных языков, великолепно ориентировался в характеристиках и возможностях любой медицинской техники, из-за чего в обязательном порядке присутствовал на всех переговорах, связанных с оснащением больницы. «Кусок штукатурки отщербился», — приметил очередной непорядок Терентьев. «Давно уже». «Надо бы на место прищербить». «Я не против», — завхоз засопел. «Кстати, Федор Слав Сталинович, давно хотел у вас спросить кое о чем важном. Дозволяете?» Терентьев подозрительно покосился на механика, но все-таки кивнул. «Спрашивайте». «Однажды во время странствий доводилось мне исполнять обязанности подносчика снарядов на третьем левобортовом торпедном аппарате эскадренного миноносца «Дьявольский» Северного флота». Черепаныч неожиданно рассмеялся. «Раз уж мы заговорили, припомнил я, как в Атлантике». «При чем здесь Атлантика?» — не понял завхоз. «А, черт, действительно ни при чем», — смутился механик. «Так вот. По интендантской части на Дьявольском служил Остап Соломонович Красавчик. Хороший мужчина, правда, не пьющий. Вы ему часом не родственник?» «Мы с ним похожи?» «Есть что-то общее во взгляде». «Вы ошибаетесь». «Спорить не буду». Коротая время за светской беседой, они успели войти в здание, пройти через пустой холл малой земли, и теперь, отказываясь от родства с красавчиком, Терентьев одновременно толкнул дверь морга, в котором, по уверению Черепаныча, должен был находиться Герман. «Есть кто?» «А как же?» «Чем занимаетесь?» «Медициной?» – браво отозвался Корбит. И почти не соврал. Расстелив на трех сдвинутых в ряд металлических столах длинный ватман, Герман, тщательно, периодически отступая на шаг и критически оглядывая проделанную работу, выписывал ярко-красной тушью слова плаката. Ясень сидел рядом и болтал ногами. В углу свернулся калачиком пушистая агава. «Врач и медсестра, внимательно следи за качеством перелома», – прочитал завхоз и вопросительно посмотрел на Корбида. «Это еще зачем?» «В травму повешу». Будучи человеком старой закалки, Терентьев относился к наглядной агитации с почтением, а потому спорить не стал, но мнение высказал. «Цвет опасный, на кровь похож». «Главное в плакате не цвет, а содержание», — Герман кивнул на помощника. «Вы знакомы?» «Виктор, познакомься, это Федор Слав Сталинович Терентьев, завхоз, начальник административно-хозяйственного отдела». «Извините, перепутал». «А это, Федор Слав Сталинович, Виктор Ясенев». «Черт, перепутал. Виктор Щербаков, наш новый патологоанатом». «Наслышан», — Терентьев пожал Ясеню руку. «Не повезло тебе, парень». «Оптимистичнее, Федор Слав Сталинович, оптимистичнее. Витя человек молодой, горячий, почти не пьющий. Зачем его пугать? Кстати, что вы здесь забыли?» «Инвентаризация», — коротко отозвался завхоз, оценивающий, разглядывая ясеня. «Внеплановая». «С чего вдруг?» «Вчера старик с какой-то журналисткой общался. Она о вас спрашивала». «О нас?» — насторожился Виктор. «О вас и обо всей больнице. Вот старик и вспомнил, что давно не устраивал вам проверку. Живете тут, как на острове, никому не отчитываетесь. И велел, значит, непорядок проверять». «Понятно», — улыбнулся Корбит и жестом радушного хозяина, указав на холодильники, поинтересовался. «Трупы пересчитывать будете? Предупреждаю сразу, состояние так себе. Студенты тела пилят, а зашивают тяп-ляп. Учите их шить красиво». «Стараемся». Терентьев с сомнением посмотрел на все еще улыбающегося Германа, поморщился, оглядывая помещение. Предложение пересчитать трупы его не вдохновило. И остановил взгляд на инкубаторе. «А это что?» Виктор вздрогнул. «То же, что и в прошлый раз», радушно пояснил Корбит. «Кондиционер? Специальный, для морга. Надо бы его на баланс». «Он ведь не куплен», напомнил Герман. «Черепаныч собрал. Самоделкин, блин. Зато работает хорошо. Кондиционер? Черепаныч. А-а-а-а». Это было потрясающе. Хочешь верь, хочешь не верь, но с тобой было восхитительно. Мартин признался не сразу. Никогда они не жились на простынях, наслаждаясь постепенно притупляющимся чувством от только что случившейся острой близости. Никогда они пили вино, перебрасываясь ничего не значащими шутками. А позже, выйдя из душа с обернутым вокруг бедер полотенцем, по старой привычке Издерос пренебрегал халатами. «У меня возникло ощущение, что до сих пор я спал с надувными женщинами». Пандора улыбнулась. «Это потому, что я ведьма». «Да, ты говорила». Мартин присел на кровать и провел рукой по бедру женщины. «Я тебе верю. В каждой сексуальной женщине прячется маленький демон». «То есть любая сексуальная женщина – ведьма?» «Без этого не обходится». Издерос прилег рядом и прикоснулся губами к бархатистой коже Пандоры. «В женщине должна быть тайна». «Некоторые тайны опасны». «Женская тайна – это огонек свечи, на которой летят мотыльки мужчины. Иногда оказывается, что огонек защищен, и мотылек остается жив. Иногда насекомые обжигают крылья». «Ты не насекомое». «Я рад, что ты это понимаешь». «Но мои тайны могут удивить даже тебя». «Вполне возможно». Пандора внимательно посмотрела на ласкающего ее Мартина и серьезно произнесла. «Мне понравилось, как ты ответил. Глупец стал бы уверять, что давно разучился удивляться». Издерос посмотрел в зеленые глаза женщины, оценил серьезность тона и медленно ответил. «Я слишком много видел и знаю, что всегда найдется нечто, способное удивить. Я осторожен». «И умен?» «Полагаю, да». «И смел?» «Не без этого». «И богат?» Поскольку Пандора не оставила серьезный тон, Издерос насторожился. Приподнялся на локти, полушутливо осведомился. «Составляешь досье?» «Пытаюсь угадать твои желания», — мягко объяснила женщина. «Хочу понять, чего тебе не хватает». «Зачем?» «Чтобы исполнить». Мартин рассмеялся. «Сегодня ночью ты исполнила массу моих желаний. Скажу откровенно, ты выжила меня так, что сейчас я хочу только спать». «Сейчас?» — уточнила Пандора. «А тебе нужно нечто другое? Разве у тебя нет заветного желания? Нет ничего такого, чего нельзя достичь с помощью твоих связей или денег?» У Издероса сузились глаза. Было похоже, что Пандоре удалось задеть чувствительную струнку, однако тон мужчины остался прежним, полушутливым. «Зачем тебе?» «Неужели я ошиблась?» Всем своим видом Пандора давала понять, что ведет не пустой разговор, и Мартин сдался. «Заветные желания. Их было много». Он вздохнул. «Сначала мне хотелось вырасти и стать взрослым. Потом чего-то добиться в жизни, не остаться фермером, выбраться из деревни, А для этого нужно было учиться. Я поступил в престижный институт и окончил его с отличием. Следующая цель – я решил стать серьезным человеком. Решил добиться того, чтобы мое слово весило очень много. Итог. Я вырос, я добился, я стал. Выгрыз себе жизнь? Слепил ее, своими руками слепил. Именно поэтому, Мартин, я не собираюсь предлагать тебе деньги, потому что ты знаешь их цену и знаешь, как их найти. Всего, что тебе нужно, ты добьешься сам, как добивался до сих пор. Но я могу предложить нечто иное, совершенно иное, невозможное. Волшебную палочку? Я твоя волшебная палочка, негромко, но очень твердо произнесла Пандора. И я предлагаю тебе разовую сделку. Одно желание, самое заветное, я могу сделать для тебя все, лично для тебя. А для кого же еще? Чувствовалось, что Издерос не верит словам женщины. Да и кто бы поверил. Любое желание – сказка. Но Пандора умела убеждать клиентов. «Давай я тебе кое-что покажу». Пандора легко поднялась с кровати и прошлась по комнате. Мартин не спускал глаз с покачивающихся бедер. «Ты помнишь, что я ведьма?» «Разумеется». «Не побоишься окончательно поверить в это?» Издерос прищурился. «Поверить? Увидеть доказательства?» «Здесь и сейчас?» «Да». «Ты докажешь, что ведьма?» «Да». «Настоящая ведьма?» «Да». Пандора стояла напротив, обнаженная, чуть расставив ноги и уперев руки в бока, гордо вскинув подбородок. «Я думал, для колдовских ритуалов нужна какая-то подготовка». Издерос был сбит с толку, но старался держаться. «Не для всех», — усмехнулась Пандора. «Кое-что можно проделать и без заклинаний». Она демонстративно оглядела спальню. «Мартин, мы находимся на твоей территории, в квартире, которую ты очень тщательно охраняешь, потому что заботишься о безопасности. Скажи, я могла установить здесь свою аппаратуру?» «Теперь не уверен». «Дать тебе время, чтобы ты проверил комнату». «Не надо», — Издерос решился. «Показывай». «Только не говори, что я не предупреждала». «Окей». Пандора сделала еще один шаг назад и потерла ладони одну о другую. У нее было два любимых способа доказать клиентам наличие у нее сверхъестественных способностей, и сейчас, делая вид, что готовится к ритуалу, женщина решала, какой применить. Что произведет большее впечатление – исчезновение или... Обещаешь быть сдержанным? Что ты имеешь в виду? Постарайся не кричать, когда все начнется. Мне бы не хотелось, чтобы сюда ворвались твои ребята. Ты проведешь ритуал на мне? В голосе Издероса послышалось беспокойство. Не страх, но недоумение. Он планировал стать зрителем, а не артистом. Иначе ты не поверишь? Пожалуй. Мартин поднялся с кровати. «Ну, открывай свой ящик, Пандора. Обещаю сдерживаться. Черт!» Совсем сдержаться у Издероса не получилось. Да и кто остался бы спокойным, поднимаясь в воздух? Только что стоял на твердой поверхности, уверенно упираясь в пол, и вот он выскальзывает из-под ног. «Черт!» «Я предупреждала». «Что происходит?» «Ты летишь. Врешь!» «Как там люстра? Пыльная?» В первое мгновение Мартин трепыхался, напоминая выброшенную из воды рыбу. Он инстинктивно искал точку опоры, пытался вернуться на пол, но без толку. В конце концов, Издерос догадался, что следует вести себя спокойнее, его движения стали скупыми и более точными. Он старался плыть по воздуху. Молодец, быстро понял, что к чему. «Чувствуешь канаты под мышками?» Поинтересовалась Пандора, раскуривая сигарету. «Нет». «Потому что их нет». Она умело пустила к потолку кольцо дыма. «Кстати, держись подальше от окон, вдруг заметят». Мартин послушно поплыл к дверям. Он действительно освоился. «Мне нравится». «Еще бы». Удерживать забавляющегося Издероса было непросто. Трюк требовал серьезного напряжения, а потому затягивать его Пандора не собиралась. «Все». Она плавно опустила Эздероса на пол. «Что скажешь?» Мартин топнул ногой, проверяя, действительно ли он стоит на полу. Затем задумчиво посмотрел на женщину, прошелся, достал из портсигара сигарету, закурил и хмуро спросил. «Как ты это сделала?» «Тебе длинную версию или короткую?» «Сначала короткую». «У меня есть сила». «Понятно». Эздерос налил вина в два бокала, подал один Пандоре, со вторым уселся в кресло и глубоко затянулся. «Теперь приступим к длинной версии. Откуда сила? Что за сила?» «Ты еще спроси, сколько стоит». «Об этом позже». «Нет, он все-таки молодец. Трусливого скота после первой демонстрации пришлось полчаса уговаривать вылезти из-под кровати. А этот уже готов к деловым переговорам». «Нужны объяснения?» «И прямо сейчас», — подтвердил Эздерос. Пандора расположилась в кресле, закинула ногу на ногу, пригубила вино и задала вопрос. «Кто ты есть, Мартин?» «Я человек». «Согласна. Но кто ты есть, Мартин? Что делает тебя человеком? Что отличает тебя от обезьяны? Отсутствие шерсти на теле?» «Разум и душа». «Ты вспомнил о Боге?» «Да». «Очень хорошо. В каждом из нас есть нечто, отличающее нас от животных. И это нечто имеет общее название – искра. Бессмертная искра, которая делает тебя тобой. Твой дух, твоя душа, твое «я». Возможности искры практически безграничны, но разбудить их очень сложно. Зато если разбудишь, обретешь огромные способности». Эздерос поверил сразу. Или решил отложить сомнения на потом. «Ты разбудила свою искру?» «Верно». «И хочешь помочь разбудить мою?» «Нет». «Почему?» «Потому что не могу», — грустно улыбнулась Пандора. «Это происходит само собой или не происходит вовсе?» «Тогда что ты продаешь?» «Пластическую операцию». «Что будем править?» «Тебя». Мартин докурил, скомкал окурок в пепельнице и тут же взял новую сигарету. «Объясни». «Каждая искра уникальна, становится уникальной под нашим влиянием. При рождении искру можно сравнить с новым компьютером. Есть лишь небольшой набор инстинктов, зато жесткий диск практически чист. Мы сами заносим на него информацию, создаем программы, формируем свою искру и постепенно обретаем себя. Лепим себя. Кто-то доволен результатом, кто-то нет». Пандора внимательно посмотрела на Эздероса. «Но переделать себя крайне трудно». «Согласен», — тихо подтвердил Эздерос. Очень тихо и очень твердо. Словно уже задумывался об этом. Впрочем, аналитики царства не зря ели свой хлеб и подбирали только те искры, которым было о чем задуматься. «Развивая компьютерную аналогию, можно сказать, что твою искру можно модернизировать, перенеся на нее некоторые данные от другого человека». «Память?» «Зачем тебе чужая память, Мартин?» Пандора удивленно приподняла брови. «Новые программы. Я предлагаю наполнить твою искру качествами, которые ты не стал развивать. Или изначально атрофированными. Например, не так давно я добавил человеку храбрости, избавив от необходимости постоянно дрожать от страха». «Скопировала ему чужую искру?» «Невозможно скопировать, можно только перенести». Взять два компьютера и собрать из них один, модернизированный. Это операция, а не терапия. Что будет со вторым компьютером? Он погибнет. Убийство? Тебя смущает? Нет. Если бы тебя смущала такая мелочь, милый Мартин, ты бы никогда не попал в сферу интересов моего царства. Собственно, речь идет о похищении, легко произнесла Пандора. Потом же твой донор просто сойдет с ума. Как говорится, с кем не бывает. Я же сказал, что убийство меня не смущает. Сейчас Эздерос переживал непростой момент. Мартин явно ожидал от ведьмы совсем иного предложения. Чего-нибудь более понятного, и теперь лихорадочно обдумывал ситуацию. Не каждому выпадает шанс кардинально измениться. Мне не нужна чужая храбрость. Пандора покинула кресло, грациозно склонилась, поднимая с ковра трусики и небрежно продолжила. Я знаю, что тебе не нужна чужая храбрость, Мартин. Но ведь на витрине не только она. Есть много других качеств. Эсдерс безучастно наблюдал за тем, как белая ткань медленно поднимается по бедрам женщины. «Если ты не позвонишь сегодня, я улечу, и больше мы никогда не встретимся». «Сколько у меня времени?» — хрипло спросил Мартин. «До 9 вечера». «Пойми, студент, учебный фильм — твой первый шаг в ординатуру». «Сам придумал», — кисло осведомился Терентьев. «Это первая строчка моей поэмы», — со скромной гордостью ответил Корбит. И, не дожидаясь просьбы, приступил к декламации. «Пойми, студент, учебный фильм — твой первый шаг в ординатуру. Когда погаснет в зале свет, запустит Арчибальд бандуру, и на экране оживут учебников воспоминания. Увидишь ты, как извлекут из тела гнойники страдания». «Символизмом попахивает», — перебил завхоз малоземельского поэта. «Не мое», — Ясень поперхнулся. «Какой неожиданный термин вы употребили, Федор Славсталинович!» — с неподдельным изумлением произнес Герман. «Я еще не такие слова знаю. Теперь не сомневаюсь». «А надо было всегда не сомневаться». Терентьев поковырял трещинку на стене в безуспешной попытке отколупнуть кусок штукатурки, после чего слегка нахмурился, подошел к двери и прислушался. «Разве кинозал еще не прикрыли?» Корбит поразительно посмотрел на Виктора, и тот вступил в разговор. «С чего бы вдруг, Федор Славсталинович? Так ведь в главном корпусе есть новый зал. Современная аппаратура и все дела. Я сам покупал». Злые языки утверждали, что на сэкономленные на современной аппаратуре средства Терентьев прикупил себе новый плазменный телевизор. Но ведь на то они и злые. Что отвечать завхозу, Ясень не знал, и Герману пришлось идти на выручку. «Аскольд Артурович Арчибальд, как вы, конечно, помните, Федор Славсталинович, имеет 2 должности – киномеханик и директор киноархива больницы. Аскольд Артурович собрал уникальную коллекцию учебных фильмов, но на новом проекторе их показывать нельзя, формат не тот». «Нужно их это!» – Терентьев наморщил лоб, но справился. «Оцифровать их нужно, как британскую энциклопедию. А кинозал твой прикрыт к чертовой матери. Опять же, штатную единицу сэкономим». «Цифровать наш архив никак нельзя. Исчезнет учебный дух». «От кинопленки?» «Ага», — серьезно подтвердил Герман. «Если студент будет изучать наши фильмы, вставляя диск в DVD-проигрыватель, он воспримет их как рядовые голливудские ужастики. А нам нужно, чтобы студенты четко понимали, что имеют дело с документальным кино». «Зачем?» «Потому что мы врачей готовим, а не кинозрителей». «Ладно, насколько я знаю, старик с тобой согласен». Терентьев извлек из папки лист бумаги. «Кресло, пленки, проектор. Надо оборудование проверить». «Там сейчас занятия». «Студенты?» «Ага». «Я тихо», — пообещал завхоз. «Коробки у вас по-прежнему сзади свалены?» «Разложены», — поправил Терентьева Корбит. «Как посмотреть?» «Кстати, а посмотреть? Когда станете оборудование проверять, Федор Славсталинович, на экран не смотрите, договорились?» «Почему еще?» «Наши учебные фильмы очень реалистичны». «Сынок!» – благодушно улыбнулся Терентьев. «Ты знаешь, в какой армии я служил до увольнения в запас? 40-й». Это было правдой. «Вопросы есть?» «Я там такого навидался. На 100 учебных фильмов хватит». «Я предупредил», — хладнокровно произнес Герман и достал сигарету. «Жду здесь. В помещениях больницы курить запрещено». «Это для вас». «Ага», — завхоз отпустил еще одну ироничную улыбку и скрылся в кинозале. Корбит раскрыл 2 сигареты и прислонился спиной к стене. 5, 4, 3, 2. Зажимающий рот Терентьев выскочил в коридор за мгновение до того, как Герман произнес 1. Лицо красное от натуги, маленькие глазки выпучены настолько, насколько дозволялось природой, и даже чуть больше. Взгляд ищет место, куда...» Карбит ногой придвинул завхозу пластиковое ведро, Терентьев согнулся и торопливо избавился от недавно съеденного завтрака. «Если я правильно понял, проектор на месте». «Коробки пересчитать не успел», — отозвался завхоз, с благодарностью принимая у Германа сигарету. «Надо отдать должное, в себя Терентьев пришел довольно быстро. Сказалось, полученная в 40-й армии закалка». Он глубоко затянулся, выпустил дым, после чего спросил. «Как студенты это смотрят?» «Они знают, где ведра». «И часто бегают?» «Первый месяц они не бегают, а берут ведра с собой. Потом втягиваются». «Документальное кино, да?» «Именно». «Павлик, милый, я так рада тебя видеть». Она влетела в кабинет адвоката, хотя секретарша получила от Розгина строжайший приказ отвезти посетительницу в переговорную, наполнила помещение резким запахом дорогих духов и щебечущим голосом. Мария Крестовская, по обыкновению красивая, привлекательная и лживая. «Я так по тебе соскучилась!» Следом за Марией в кабинет проник высокий, можно даже сказать, длинный широкоплечий красавец. Семен Костылев. Держался он чуть скованно, ибо понимал, какому человеку заглянул на огонек. Ну а последней в дверях появилась секретарша и направила на шефа извиняющийся взгляд. «Твоя девочка хотела отвезти нас в переговорную, но я подумала, какого черта, почему мы не можем поговорить здесь?» Павел жестом успокоил несчастную помощницу, велел ей закрыть дверь и улыбнулся с профессиональным бездушием. «Здравствуй, Мария». Однако поцеловать себя в щечку не позволил. Мягко, но крепко поддержал женщину за локти и чуть подтолкнул к креслу. Движение понятное без слов. «Ты всегда был букой». «Юристом». «Одно и то же. Ты знаком с Семеном?» «Костылев». «Розгин». Адвокат кивком ответил на протянутую руку и вернулся в свое кресло. «Как дела, Мария?» «Как обычно, лучше всех». «Ты всегда мечтала стать вдовой». «Я мечтала освободиться». «Извини, неверно выразился». «Ах, Павлик». Томный взгляд, легкая улыбка. «Только дай знак, и мы сможем что-нибудь придумать». В свое время Розгин почти увлекся Марией. Красавица его возбуждала, однако Сергей Веснин был едва ли не единственным в мире человеком, с которым Павлу хотелось, именно хотелось, быть честным. Он уважал Сергея, дорожил дружбой с ним и потому заставил себя не думать о Марии. А позже, когда узнал ее поближе, понял, что поступил предельно правильно. Понятие «этика» являлось для Марии столь же мутным, как и теория относительности. «Я всегда был другом, просто другом». «Это ты для Сени сказал?» «Напрасно, он совершенно не ревнует меня к прошлому. Он принимает меня такой, какая я есть. Поэтому я его и люблю». «Не сомневаюсь». «Отыскать идеального мужчину так сложно. Зачем ты хотел нас видеть?» «У меня печальные новости о твоем сыне, Мария». «А что случилось?» Она задала вопрос именно так, как и должна была задать, легко. Андрей давно стал для нее отрезанным ломтем. Она вычеркнула его из жизни практически сразу после рождения. И теперь Крестовская давала понять, что интересуется проблемами сына лишь потому, что о них говорит ее старый друг. «Андрей пропал», — сухо сообщил Розгин. «Вот как? Откуда ты узнал?» «У меня есть связи в милиции». «Было бы странно, если бы у тебя их не было». На это замечание адвокат не стал реагировать. «Мне сообщили, что Андрей Веснин разыскивается по подозрению в совершении преступления». А вот эта новость Марии удивила. Ошарашенное выражение, на мгновение посетившее лицо женщины, отчетливо показало, что Крестовская ожидала совсем иных известий о сыне. «Андрей совершил преступление?» «Его подозревают в убийстве». Розгин не спускал с Марии глаз. В принципе, адвокат уже увидел все, что хотел, убедился, что Крестовская не настолько далека от постигших Андрея неприятностей, как пытается показать, но продолжал нажим. «Кого он убил?» — выдавила из себя Мария. Она сумела справиться с собой и задала вопрос хоть и менее уверенным, но по-прежнему правильным тоном. Адвокат потер подбородок. «Случилась какая-то странная и запутанная история. Я пока не смог выяснить деталей. Короче, Андрея обвиняют в смерти какого-то бродяги». «Бродяги?» «Да». «Какой ужас! Что Андрею понадобилось от бродяги?» «Я не знаю, но хочу выяснить». «Конечно, ты ведь дружил с Сергеем», — припомнила Мария. «В отличие от тебя». «Я была его женой». «Это я и имел в виду», — холодно улыбнулся Розгин. Крестовская поняла, что проиграла Розгину, и попыталась вновь перейти в наступление. «Павлик, я так и не поняла, для чего ты нас позвал? Чтобы рассказать, что Андрей стал преступником. Меня это не интересует». «Андрей твой сын». «Не попрекай меня тем, что из него вырос убийца. Воспитанием Андрея занимался Сергей». Ее милая наглость вызывала нечто вроде восхищения. «А теперь я хочу знать, что происходит с наследством, когда завершится процедура». «Я ее приостановил». «На каком основании?» «Один из наследников исчез». «Ну и что?» «Это повод?» «Не вижу повода». «К счастью, твоя точка зрения никого не интересует», — улыбнулся Розгин. «У меня есть решение суда. Процедура приостановлена». И стал с интересом ждать реакцию, которая оказалась предсказуемой. «Какая же ты, сука!» — светским тоном произнесла Мария. «Большая», — не стал скрывать адвокат. «Но есть вопрос, кто из нас большая сука, я или ты?» «Что ты себе позволяешь?» Широкоплечий красавец даже сделал движение вперед и вверх, символизирующее его желание выбраться из кресла и покарать наглеца. Однако на Розгина демонстрация приятеля Крестовской не произвела особого впечатления. «Я прошу вас, господин Костолев, впредь открывать рот только с моего позволения. Иначе вас выведут», — спокойно произнес адвокат, не отрывая взгляд от Марии. Здоровяк покраснел. «Да я...» «Сеня, уймись», — жестко приказала женщина. Мария знала, кто такой Розгин. Она дождалась, пока заглохнет невнятное ворчание, которым любовник выражал остатки своего неудовольствия, после чего тихо спросила. «Для чего ты это делаешь?» Впервые за весь разговор Крестовская не играла, а потому слова прозвучали искренне и очень устало. Бегунья уже готовилась пересечь финишную ленточку, как вдруг увидела перед собой широченную пропасть. Неожиданное и непреодолимое препятствие. «Не для чего, а почему?» – уточнил Розгин. «Почему?» «Потому что Сергей был моим другом, а Андрей – хороший мальчик». Адвокат вновь улыбнулся. «Я тоже принимал некоторое участие в его воспитании, а потому не верю, что он мог пойти на убийство». «Я еле сдержался», – завопил Костылев, усевшись за руль БМВ. Выражать свои эмоции внутри здания Семен благоразумно не стал. «И правильно сделал, что сдержался», – угрюмо заметила Мария. «Не стоит злить Розгина. Можно подумать, он на нашей стороне». «Павел играет по правилам, но стоит тебе его задеть, и последствия будут непредсказуемы». «Неужели? Никто не застрахован». «Вот именно, Сеня, никто не застрахован. Паша ведет дела и дружит с такими людьми, что тебе лучше даже имен их не знать. Он в бизнесе с 90-х, и он непотопляем. Он всем нужен. Черт, Сергей знал, на кого оставить Андрея». Костолев понял, что Мария сильно расстроена, и заткнулся. Некоторое время он молчал, но, выезжая на Садовое, не выдержал. «Что значит «играет по правилам»?» «Розгин не станет наседать, если не будет железобетонных оснований», — объяснила Крестовская. «Он щепетилен. Агрегат заобещал, что подозрения на нас не падут. Мы в стороне». «Андрей не исчез», — напомнил Костолев. «Его обвиняют в убийстве». «И это очень странно». «А Розгин не мог прикрыть Андрея, обеспечить ему охрану из своих людей, которые и положили ребят Грыгадзе?» «Тогда бы Паша разговаривал с нами совсем иначе. Он бы уже вывернул Грыгадзе наизнанку, все узнал и...» Мария покачала головой. «Нет, Павел ни при чем. Случилось что-то другое». «Ну и как тебе здесь?» «Нормально», — дозвался Ясень. Едва познакомившись, Терентьев сразу же перешел на «ты». Виктор протестовать не стал. Пусть расхочет. Однако сам продолжал сохранять поддерживающие дистанцию «вы». «Герман не достает?» «Немного». Карбит под бал не пошел, отговорился делами и отправил с Терентьевым Виктора, прошептав: «Тебе нужно познакомиться с ним поближе». В принципе, правильно, однако особого восторга от ползания по подземельям под станцией Ясень не испытывал, да и гид из него получился не лучший. Впрочем, завхоз прекрасно понимал, что Виктор еще не вошел в курс дела, а потому техническими вопросами не донимал. Они быстро осмотрели кочегарку крематорий и теперь тащились к резервному генератору. «Больницы только о тебе и говорят». «Неужели?» «А ты как думал? Появляется новый сотрудник. Молодой, симпатичный, по слухам, не бедный». Ясень с тоской подумал, что Герман был прав, когда настоятельно рекомендовал напарнику не брать слишком дорогую машину. А еще лучше вообще никакую не брать. Виктор же мало того, что не послушался, так еще и выбор сделал, мягко говоря, неожиданный. И теперь выяснилось, что прошедшая сверхсовременный тюнинг «Победа» породила целую волну слухов. «Ладно, пусть лучше завидуют, чем сочувствуют». «Все девчонки на тебя заглядываются и думают, как бы Зинаиду подвинуть». «Началось». «Ну и мужики бурчат, все-таки конкурент». С одной стороны, внимание льстило, с другой могло мешать делам. «В конце концов, я не Карбит, я не собираюсь всю жизнь просидеть на малой земле. И что обо мне говорят?» «Удивляются в основном». «Потому что я работаю в Михайловской?» «Точно». «Так ведь я врач. Что плохого в том, что работаю по специальности?» «Необычно». «А у меня все необычно», — усмехнулся Ясень. «И машина, и профессия. Я хочу свою жизнь прожить, а не как принято». «Вот это-то и необычно», — пробормотал Терентьев. «Могу себе позволить». «А это вызывает зависть». «Плевать». «Тоже можешь себе позволить». «Ага». Завхоз покрутил головой и осторожно произнес: «А еще ходят слухи, что ты молодой набирающий опыта администратор, которого готовят на смену старику». Последовавший за фразой быстрый взгляд показал, что сам завхоз относится к подобным слухам как к весьма вероятным. «Занятная теория», — спокойно ответил Ясень. «Чему я могу научиться на малой земле?» «Надо с чего-то начинать». Интересно, эти слухи помогут или помешают? Поскольку однозначного ответа у Виктора пока не было, он решил отделаться общими фразами, но с некоторой долей тумана. «Слухи — это состязание фантазий». «И только?» «Полагаю, старик знает больше, чем говорит». «А... черт!» Обдумать ответ Виктора завхоз не успел, споткнулся обо что-то и громко выругался. «Вы не ударились?» Увлеченные разговором собеседники упустили из виду появление в полутемном коридоре Агавы. Енот, в свою очередь, тоже не среагировал на посторонних. Он пятился задом, трудолюбиво таща в передних лапах нечто напоминающее... «Что это?» — упавшим голосом осведомился Терентьев. «Это Агава», — тихо ответил Виктор, чувствуя, что бледнеет. «Не кактус, не голубой. Енот-полоскун, домашний». «Скотина!» Что именно тащит любимец Карбида, Ясень предпочел не заметить, в отличие от завхоза. «Что у него в лапах?» «Сам не видишь». Терентьев видел, но решил не верить своим глазам. «Что у него в лапах?» «Шланг», — выдохнул Ясень. «С головой? Виктор, это змея!» «Ну, положим, не змея, а средних размеров питон, к тому же задушенный. Судя по всему, Агава придавил гада и теперь тащил свежевать. Как вовремя». Увидев посторонних, енот тихонько пискнул и, бросив добычу, порскнул по коридору прочь. Топот торопливых лап полностью растворился в мерном жужжании, доносившемся из приоткрытой двери ближайшей комнаты. «Я не знаю, кто забыл ее запереть, но я его убью». «Федор Слав Сталинович!» «Бесполезно». Завхоз не остановился. На полусогнутых ногах он подошел к двери и потянул на себя ручку. Несколько мгновений остолбенело изучал внутренности помещения, после чего просипел: «Виктор, откуда это здесь?» Откуда? По инструкции положено хранить до особого распоряжения. Ясень встал рядом с Терентьевым и мрачно оглядел развороченную комнату. Агава, надо отдать ему должное, потрудился на славу. Из 30 ящиков, в которых спали змеи, взломано 6. У порога валяется кобра с отгрызанной головой. Задушенный питон остался в коридоре. Остальные гады медленно ползают по полу, осоловело разглядывая друг друга, не понимая, почему разбудили, а к работе приступить не дают. В дальнем углу неторопливо било копытом нечто рогатое, шипастое свинцом. Выглядело оно настолько мерзко, что даже Ясень чертыхнулся. Но самое неприятное следствие устроенного енотом беспорядка жужжало в воздухе. То, что Терентьев принял за черное облако, на самом деле было миллиардным роем еще мелкой размером меньше гнуса саранчи, освободившейся из разбитой агавой банки. Микроскопические твари вились по комнате в безуспешной надежде отыскать пищу и вырасти, дабы приобрести предусмотренный инструкцией вид. На головах венцы, похожие на золотые, как бы железные брони, зубы будто у львов, хвосты словно у скорпионов, и в хвостах жало. Придется заказывать новую партию личинок. А это значит запрос плюс докладная, куда делись старые, перерасход фондов и, возможно, проверка. «Виктор, что это?» Оглушенный предстоящими бюрократическими проблемами, Ясень совершенно позабыл о завхозе, и очередной тупой вопрос, заданный прежним робким тоном, вывел его из задумчивости. «Извините, Федор Славсталинович, но инвентаризация на этом окончена». Виктор рывком повернул Терентьева к себе и, включив настоящий голос, начал. «Федор, посмотрите мне в глаза». Занятное все-таки место – собственная могила. Зарубка в памяти. Сентиментальная точка, у которой можно постоять, поразмышлять о прошлом и будущем. Финишная черта предыдущего этапа. С виду вполне пристойно, стандартно, разумеется, зато ничего лишнего. Горка свежих цветов и венков, красные ленточки с анонимными от друзей, от сотрудников компании, простой крест, табличка с датами, знакомая физиономия на фотографии – та самая рожа, которую приходилось брить каждое утро. Весело скалится окружающим, словно приглашая в гости. Все, как я хотел. «Спасибо, сынок», — вздохнул Сергей, опрокидывая в рот специально прихваченный мерзавчик коньяка. Уважил папашу. Без грусти вздохнул, с теплотой. Ведь Андрей на самом деле уважил, выполнил последнюю волю в точности. И памятник наверняка поставит именно такой, как хотел Сергей. Невысокая, серая, плохо обработанная глыба, надежно запечатывающая все, что осталось от него в этом мире. «Я и не думал, что ты запомнишь тот разговор, сынок. В нормальных семьях не принято говорить о смерти, о том, что кому отойдет, и уж тем более, как будет выглядеть могила. Не китайцы все-таки. Однако у них с Андреем такая беседа состоялась. Началась шутки, мол, зажился на свете. Сын ответил, случись, что... Похороны устроит по высшему разряду. Посмеялись. Потом Андрей неожиданно стал серьезным и спросил, не надумал ли отец помирать. Сергей ответил, что нет, не собирается. Получается, надул я тебя, сынок. Не собирался, а пришлось. Впрочем, кто собирается? Неизвестность пугает. Здесь, на земле, все понятно и все привычно. Вот и цепляются, не отпуская в таинственное наверх перезрелые искры. Хоть в нищете, хоть в инвалидном кресле, хоть в камере пожизненного заключения, хоть в виде овоща, но жить. Неизвестность пугает. Я, сынок, перед тобой виноват, но ты, думаю, меня простишь. Выхода у меня не было. Сергей пришел на свою могилу, но разговаривал с сыном. Словно крест и груда цветов превратились в телефонную будку, из которой можно дозвониться в ручной привод. Знаешь, там не так уж и плохо. Есть свои плюсы, так сказать, но здесь все настоящее. Здесь есть завтра, сынок. Здесь есть завтра. И это нужно ценить. Сергей протер фотографию, поправил цветы, поднялся и замер. Что-то не так. Мартин позвонил через 3 часа после расставания. Позвонил, разумеется, не для того, чтобы попрощаться. Согласился. Мчаться к нему Пандора не стала, сказала, что вечером необходимо провести предварительный ритуал, к которому ей надо подготовиться, и положила трубку. Пусть почувствует, что она в нем нуждается меньше, чем он в ней. Подготовки, само собой, Пандоре никакой не требовалось, а появившееся свободное время она решила потратить на удовольствие. Посидела в ресторане, наслаждаясь одиночеством и вкуснятиной, не способной отложиться ни на бедрах, ни на талии. Вышла на улицу, размышляя, в какой из торговых центров направиться в первую очередь. Ей нравилось примерять наряды и тратить деньги на драгоценности. Однако поймала себя на мысли, что хочет вновь навестить свое последнее пристанище. Могила притягивала. Она поймала такси и велела ехать на кладбище. По дороге купила цветы. Вряд ли старый букет уже завял, но Пандоре хотелось, чтобы ее пристанище выглядело празднично. И оно выглядело. Во время предыдущего визита Пандора заплатила служителям, и могилу привели в порядок. «Привет!» – женщина остановилась у ограды. «Скучаешь?» Невероятно, невозможно. Она знала, едва ли не лучше всех на земле, знала, что там, под слоем грунта, нет ничего интересного. Пустая, давным-давно истлевшая оболочка, а все равно разговаривала с ней, как с живой. Как будто та могла слышать, как будто что-то понимала. «Не знаю, когда еще увидимся. Может, никогда. Я даже не знаю, смогу ли уйти. А если уйду, смогу ли вернуться?» Пандора вздохнула. «Я рада, что ты меня дождалась, и надеюсь, что мы еще встретимся. В конце концов, ближе тебя у меня никого нет». Стоящая рядом с могилой береза тихо пошевелила ветвями, среагировав на порывы теплого ветра. Или на слова женщины. «Мы...» «Проклятие, я схожу с ума. Какие к чертовой матери мы? Кто мы? Я с истлевшим трупом?» Разозлившись, Пандора тряхнула головой, прогоняя прочь сентиментальные мысли, пытаясь вернуться к своему обычному, циничному и прагматичному восприятию мира. К себе настоящей. Как вдруг собственные только что произнесенные вслух слова резанули. «Ближе тебя у меня никого нет». А следом волна злости. «Неправда!» «Но искра, искра. Искру не обманешь. Ты ведь уже не человек». «Правда». Пандора пнула ногой положенный на могилу букет. «Не хочу». «Нет». А в следующий миг услышала негромкий голос. «Проблемы?» Удивительно, что слова дошли до сознания. Ее-то состояние. Женщина резко обернулась и уперлась взглядом в давешнего паренька, смотревшего на нее внимательно и с сочувствием. «А, любитель глубоких декольте, желаешь развлечься с веселой вдовой?» «Нет, не желает. Перед ней стоял совсем не тот мальчик. Тогда парнишка смотрел восторженно, как голодный котенок. Сегодня со спокойной уверенностью. В его взгляде читалось: «Захочу, раздену, но не сегодня». Тело прежнее, а вот наполнение поменялось. Энергия. В тщедушном теле пряталась взрослая, полностью раскрывшаяся искра. «Меня выследили?» Парень сделал еще один шаг, оказался в паре метров от Пандоры. В молодых глазах отчетливо виден ровный, уверенный блеск старой души. «Поговорить не против?» «Наездник», — догадалась Пандора. «К вашим услугам, сударыня. А вы, как я понимаю, нелегал?» «Почему вы так решили?» «Почувствовав меня, вы испугались». Паренек протянул руку. «Сергей». «Пандора». Отвечать на рукопожатие она не стала. «Красивый псевдоним». «Спасибо». «И опасный». «В моем ящике много секретов». «Охотно верю». Парень кивнул на могилу. «Пришли к себе?» «Да». «Я тоже». «Занятное совпадение». «На кладбищах еще и не такое случается». Пандора улыбнулась. Замешательство покинуло женщину. Она поняла, что наездник не несет угрозы, и решила не отказывать себе в удовольствии поболтать со столь редким собеседником. «Когда вернулись?» «Вчера». «И вас не поймали? Насколько я знаю, коменданты берут наездников практически сразу». «В моем ящике тоже есть секреты». «Спокоен, смел, решителен». Наверняка едва ушел от Карбида, но говорит об этом без рисовки. «Вы молодец». «Спасибо». «Но сильно рискуете, придя сюда». «Тянет», — коротко ответил Сергей. «Меня тоже», — не стала скрывать Пандора. «Что же ты делаешь здесь, женщина с королевской осанкой? Как заставили они тебя стать агентом? Тянет в детство? Еще не разобрались? Нет, признался Веснин. Домой тянет, объяснила Пандора. К себе вчерашний. Она провела рукой по волосам. Что бы ни говорили наверху, какая-то наша часть все равно остается под могильной плитой. Согласен, Сергей кивнул на памятник. Вы очень похожи. Я заказала скульптуру задолго до смерти, медленно произнесла Пандора. Не хотела, чтобы на могиле стояло изображение старухи. И заказали такого же клона. Мне нравится, как я выглядела в молодости. Вы настоящая красавица, Пандора. Женщина чуть подняла уголки губ, грустно глядя на свежие цветы, которые принесла самой себе. Только снаружи, Сергей, только снаружи. Освободившиеся искры обретают невероятные и невозможные для обычных людей способности. Но иногда они появляются значительно раньше, в течение человеческой жизни, в детстве искры. Не все, разумеется, способности. Сверхсила в состоянии свести с ума. Только некоторые, но и этого достаточно, чтобы человек стал не таким, как все. Что делать ребенку, обладающему почти взрослой искрой? Как жить? Кем себя считать? Избранным? Уродом? Кем? Тогда еще не было Пандоры. Не было резчика, не было нелегала. Была только Катенька. Красивая темноволосая девочка с миленькой родинкой на левой щеке. Единственная дочь графа Зайцева. Добрая и смешливая. Она любила читать романы, которые таскала из маминого шкафа. С 10 лет превосходно говорила по-французски и замечательно танцевала. А еще она умела читать чужие мысли. Способность появилась не с рождения, пришла чуть позже. Шуршащим шепотом чужого голоса, странным чувством чужих эмоций, упоительным ощущением чужого знания. Катенька осознала свое умение примерно в 10 лет. Впервые использовала в 12, а к 14 стала настоящим телепатом. Знала, как именно нужно сосредоточиться, как настроиться на конкретного человека, чтобы прочесть не только его мысли, но и память. Чтобы ощутить чужие эмоции, пережить чужие чувства. Чтобы направить мысли человека в нужное русло. В 15 лет Катенька манипулировала окружающими столь искусно, что порою сама верила, они исполняют ее прихоти по собственному желанию. Сначала это казалось занятным. Молодая девушка знала, что думают родители, друзья, слуги, дергала за нужные ниточки и наслаждалась властью. Ее капризы исполнялись незамедлительно, ее желания имели статус законов, ей никто и никогда не перечил. Затем Катенька влюбилась. Обычное дело. Ее избранник, сын помещика Николаева, вырос в соседнем имении, но, будучи на несколько лет старше Катеньки, уже заканчивал университет и планировал пойти по чиновничьей линии. Родители Катеньки, как было заведено в семье, единодушно одобрили решение дочери. Молодой Николаев тоже не имел ничего против свадьбы с богатой и красивой соседкой. Казалось, впереди их ждет только хорошее. Нежные разговоры, прогулки по парку, обещания и клятвы. От них кружилась голова и разбегались мысли. Сосредоточиться и проникнуть в сокровенное красавца Николаева не удавалось, но Катенька к этому и не стремилась. Нарочно не использовала свой дар. Зачем? Их чувства казались крепкими, словно алмаз, а любовь вечной, как само время. Взгляды и прикосновения, мечты и желания, томления. Катенька замирала от счастья, ей достаточно было просто верить. Незадолго до свадьбы к Николаевым приехали из Москвы родственники, в том числе кузина юного помещика. Модная столичная штучка вызвала жгучий интерес у провинциальных девушек. Разговоры о премьерах и платьях, сплетни о поэтах и сильных мира сего. Юных барышень интересовало все, но Катенька хотела знать больше. И она узнала. Узнала такое, что едва не сошла с ума от горя. Впрочем, нет. Что-что, а контролировать себя 17-летняя телепатка умела прекрасно. Тем же вечером она вложила в голову отца идею прогуляться перед сном вдоль озера, в теплой воде которого он и увидел плещущихся, в чем мать родила жениха, и его кузину. Помолвку расторгли незамедлительно. Слуги ходили на цыпочках. Отец кричал, что у его дочери еще будет блестящая партия, и порывался вызвать юного Николаева на дуэль. Мать шепотом рассказывала, что в молодости тоже увлекалась красавцем-соседом и с тем же успехом. «Юная любовь мимолетна, милая, скоро ты позабудешь этого нахала». Катенька соглашалась, но чувствовала, что в ней что-то сломалось. Через полгода она вышла замуж за 50-летнего генерала, владельца обширных угодий в соседней губернии. Муж души не чаял в молодой жене, ловил ее взгляды и предугадывал желания. А разве могло быть иначе? Они переехали в Москву. Питерский климат оказался Катеньке противопоказан. Купили большой дом и превратили его в лучший светский салон старой столицы. А еще Катенька открыла в себе талант финансиста и увлеченно занималась приумножением семейного капитала. О ее биржевых талантах ходили легенды. Ее предсказания отличались поразительной точностью, а действия – холодной жестокостью. Катенька посвящала финансам все свободное от светской жизни время, и стоит ли говорить, что старый генерал умер, так и не дождавшись детей. Так же, как и второй муж Катеньки, правильно, пожилой и очень богатый мужчина. Молодые красавцы исчезли из ее жизни навсегда, а дети в ней не появлялись, потому что Катенька страшно боялась прочесть в их мыслях нечто такое, что заставит ее их возненавидеть. Она умерла в 83 года, пережив двух мужей и оставив нескольким племянникам огромное состояние. «О себе рассказать не хочешь, наездник?» Сергей пожал плечами, намереваясь отказаться. Однако понял, что не имеет права и не может. Пандора высказалась. Неважно, что ее заставило, внутренняя пустота, одиночество или слабость, но она высказалась, и он должен ответить тем же. «У меня все гораздо проще», — тихо произнес Веснин. «Вернулся разобраться с делами. Не мог не вернуться». «Занял тело сына?» «Да». «Сильно рискуешь». «Сам виноват», — Пандора тонко улыбнулась. «И как тебе здесь?» «Хорошо», — признался Сергей. «Очень хорошо. Все иначе, все не так, как было. Силы, возможности, секс. Я, в общем, неплохо пожил на своем веку, но такие перспективы, что открываются теперь, даже представить не мог». «Только коменданты на хвосте», — напомнила женщина. «В общем-то, я от них оторвался». «Они не отстанут». «Я знаю». Пандора внимательно посмотрела на Веснина. «Расскажешь, почему вернулся?» Ему тоже хотелось выговориться, очень хотелось, но как начать? С чего? Несколько мгновений Веснин задумчиво изучал зеленые ветви березы, после чего негромко начал. «Я всю жизнь любил одну женщину. Знал, что она со мной из-за денег, но любил. Все на свете ей прощал, на все закрывал глаза. И то, что не любила, прощал, и поведение ее, и выходки, и то, что она переспала с половиной моих деловых партнеров». «Шлюха?» Сергей покачал головой. «Меня изводило, а я прощал». Вопросительно посмотрел на женщину. «Я слабак». «Ты ее любишь», — без улыбки ответила Пандора. «Ты просто ее любишь». «Да», — кивнул Веснин. «Люблю». «И сейчас любишь». «И сейчас люблю». А что он мог ответить? Так оно и было на самом деле. Мария дрянь, но только рядом с ней его душа была по-настоящему спокойна. «Искра», — поправил себя Сергей. «Ради нее вернулся? Ей грозит опасность?» «Нет, у нее все в порядке, хотя опасность ей грозит». Пандора поняла, улыбнулась. «Хочешь взять любимую к себе?» «Я прощал ей все на свете, но сейчас она зашла слишком далеко», — медленно произнес Веснин. «Она собирается убить нашего ребенка». «Ради денег?» «Угу». Сергей сжал кулак. «Этого я не прощу». «Кому сказал? Себе, Пандоре?» «Наверное, себе, ведь Пандора права. Он все еще любит Марию, будет любить всегда, и ему очень трудно сделать то, что должен». Спокойствие, с которым он расправлялся с бандитами, исчезало при одной мысли о том, что ему придется покарать Марию. «Ты ее любишь», — холодно произнесла Пандора. «Ты доберешься до нее, но, увидев слезы, растаешь. И пощадишь». «Вполне возможно. И все окажется напрасным». «Подзуживает или поддерживает? Понимает его или играет на чувствах? Да какая разница? Она будет смеяться тебе в спину, а потом сделает то, что решила». Веснин прищурился. «Собираешься учить меня твердости?» Пандора улыбнулась. «Судя по всему, ты был богатым человеком». «Да». «Состояние приобрел в 90-х?» «Да». «И вернулся, нарушив практически единственный закон, который существует наверху». Сергей понял, куда клонит женщина, но перебивать не стал. «С твердостью у тебя все в порядке», — продолжила Пандора. «Вопрос в том, захочешь ли ты быть твердым, доведешь ли дело до конца. Ведь второго шанса не будет, тебе не позволят больше вернуться. Тебя...» — Веснин поднял руку. «Я знаю, что со мной сделают, знаю». «А потому ты должен решить, кого любишь больше, ее или сына?» «Если бы он знал, если бы знал». Сергей тяжело вздохнул. «Зачем ты это сказала?» «Затем», — жестко ответила Пандора, «что меня бесят твердокаменные слюнтяи, неспособные побороть собственную слабость. Бесит, когда грандиозные усилия пропадают впустую». Женщина выдержала паузу. «Мы с тобой больше не увидимся, Сергей, но я хочу думать, что ты не сломаешься, что совершишь задуманное». И неожиданно для самой себя добавила. «Ради сына». «Такие вот дела», — пробормотал Олег, поглаживая ладонями кружку с горячим чаем. Плечи опущены, взгляд не отрывается от блестящей на столе ложки. Посмотреть со стороны, парень под гипнозом. Впрочем, беда оглушает не хуже опытного манипулятора. «Хреновые дела», — подытожил Костя. Они сидели на кухне втроем. Олег, Костя, двоюродный брат Юли и Женя, его невеста. Пили чай, ели бутерброды с колбасой, которую принесли ребята, и разговаривали. Точнее, слушали монолог Олега, который проснулся всего за час до появления друзей. Открыл глаза и вскрикнул, вспомнив ночные приключения. «Как я оказался дома?» Подскочил на диване, огляделся. Мебель, компьютер, белье. Да, это его квартира. Потер глаза, ничего не исчезло, и неуверенно улыбнулся. «Как же я вернулся домой?» Последнее воспоминание – падение в мокрую траву в попытке догнать этого, как его, Петлюру, кажется. Но что было потом? Енот, держащий в лапах отрубленную человеческую руку. При воспоминании об этом Олега передернуло, а потом – провал. «Я поднялся и на автомате вернулся домой. Но откуда вернулся? Ведь Москвы вокруг не было. Чистое поле, холм, могильный камень с идиотской надписью и озаряемый молниями дом». Рядом с диваном в беспорядке валялись футболка, джинсы, сухие и чистые. А ведь джинсы должны были изрядно запачкаться мокрой от дождя травой. А кроссовки? Олег сбегал в прихожую и убедился, что обувь тоже сухая и чистая. «Получается...» «Получается, мне все приснилось?» Переживания за Юлю, странные истории, рассказанные Ольгой, и дурацкий визит на Малую Землю преобразовались в сюрреалистический ночной кошмар. Похоже, это наилучшее объяснение и единственно возможное. «Так что говорят менты?» – спросила Женя. Свой разговор с представителями власти Олег передал скупо. Прервать его монолог девушка не стала и теперь решила вернуться к теме. «А что они могут сказать? Времени прошло мало, сказали. Что мы с Юлой могли поругаться, сказали. Ерунду, одним словом. Работать не хотят, блин». Олег сделал маленький глоток, обжигающий горячего чая. «Козлы», — подытожила Женя. «А вы с Юлькой точно не ругались?» Олег обжег приятеля таким взглядом, что тот смущенно потупился. «Не надо так шутить». «Я просто спросил», — тихо ответил Костя. «Я тоже переживаю, но...» «Никаких «но», Костян. «Никаких «но». Мы с Юлой не ругались и не ссорились. Прими как данность. А если бы она решила от меня уйти, она бы так и заявила. Ты Юлу знаешь, она не уехала бы, ничего не сказав». «И уж тем более без вещей», — добавила Женя. Повисла короткая пауза. «Все больницы обзвонил?» «Даже в морге в одном был». «Зачем?» «Костя, не глупи. У них наверняка есть неопознанные трупы, и Олежка поехал проверять, так?» «Неопознанные трупы». Сочетание ножом резануло по душе, разбудило самые страшные предположения, едва не заставило зарычать, взбеситься. «Держись, Олег, не ломайся». «Не так», — покачал головой молодой человек. «Елу последний раз в Михайловской больнице видели. Она там материал собирала, я и поехал». «Правильно», — кивнула Женя. «Поспрашивал, узнал, что Юла интересовалась одним старым зданием на больничной территории. Малая Земля называется. Я в него зашел, а там морг». Вспомнив о визите, Олег поморщился. «Мужик, который там работает, сначала меня за студента принял. Потом решил, что на опознание пришел. Трупы мне показал». «И как?» — с неожиданным интересом спросил Костя. «Заткнись, дубина!» — оборвала друга Женя. И вновь обратилась к Олегу. «Что этот мужик сказал о Юльке? Он ее видел?» «Видел», — кивнул молодой человек. «Сказал, что Юла на малой земле была, но уехала еще до конца рабочего дня». «И больше ее никто не видел», — уточнила девушка. «Да, больше ее никто не видел». «А что за мужик?» «Что-то вроде администратора здания, странный немного». «Чем странный?» Олег неопределенно пожал плечами. «Ну, как-то говорил он не так. Сначала мне показалось, что он дурака валяет. Потом наоборот, будто он слишком серьезен». «Может, он пьяный был?» — предположил Костя. «Я бы почувствовал. Мы близко друг к другу стояли». «Может, был под кайфом?» «Да не похоже. Сказал, что у него енот живет». «Кто?» «Енот». «Ты его видел?» «Нет». Женя, которая, в отличие от Кости, не поняла, что имеет в виду Олег, описывая поведение администратора, решила уточнить кое-какие детали. «А выглядел он как?» «В смысле?» «Ты сказал, что мужик вел себя странно, а выглядел как? Волосы растрепаны, ширинка расстегнута, одежда грязная?» «Ничего такого», — твердо ответил молодой человек. «Нормально выглядел, обыкновенно». И, поняв, что имела в виду, Женя добавил. «На психа не похож». «Маньяки редко бывают похожи на психов», — наставительно заметила Женя. «Именно поэтому их так трудно поймать». «В обычной жизни они ничем не отличаются от нормальных людей», — поддакнул Костя. «Хотите сказать, что этот администратор — серийный убийца? Что он схватил Юлу и...» «Как его зовут?» «Герман». «Я хочу сказать», — четко и ясно произнесла Женя, «что этот твой Герман — последний, кто видел Юльку. О том, что она уехала из больницы, мы знаем только с его слов. И тебе он показался странным. Вот все, что я знаю». «Думаешь, он знает больше, чем говорит?» — задумчиво протянул Олег. «Предполагаю». Олег прекрасно понимал, что все Женькины предположения основаны лишь на детективах, которые она читала и смотрела за свою молодую жизнь. Именно в них хмурые работники моргов обычно оказываются жестокими преступниками, средь бела дня похищающими невинных девушек. С другой стороны, нельзя было не заметить, что в словах Женьки имелся определенный смысл. Показания Германа никто не мог подтвердить. Опять же, вспомним то, что они с Юлей нафантазировали насчет малой земли и о чем Олег решил пока не делиться с ребятами. Все это складывалось в крайне неприятную картину. Вот и думай. «Я в твою версию не особенно верю», — буркнул Костя, скептически глядя на подругу. «Маньяк днем. Стукнул Юльку по голове и припрятал в подвале». «А что здесь такого?» — с вызовом отозвалась Женя. «Маньяк или нет, но Герман последний. И копать, как мне кажется, нужно под него». Она перевела взгляд на Олега. «Надо копать, потому что если Юлька вышла из больницы, села в случайную машину и пропала, то нам ее не найти». «Никому не найти», — прозвучало тихим эхом. Слова не были произнесены, но все их услышали. Явственно услышали. Олег вздрогнул, Костя опустил голову. Женя сглотнула подступивший комок и тихо повторила. «Цепочка оборвалась на Германе, там и нужно искать». «Согласен», — прошептал Олег. «Так что же получается, Герман?» Терентьев строго посмотрел на Карбида. «Непорядок получается». Рабочий кабинет завхоза, в смысле начальника административно-хозяйственного отдела Михайловской больницы, представлял собой дивное сочетание офисного места с оперативным складом. Новенький компьютер на столе соседствовал с двумя нераспечатанными картриджами и набором отверток. Полки завалены пыльными папками, связками перчаток и компактными упаковками чего-то загадочного. На полу стоял сломанный факс, валялось несколько разномастных дверных ручек, а вдоль стен громоздились ящики с самым различным барахлом, как медицинского, так и хозяйственного предназначения. Федор Славсталинович любил иметь под рукой бытовые мелочи, за которыми к нему периодически прибегали медсестры. «Разбазариваешь казенное имущество?» «Ага», — охотно подтвердил Герман. «А вырученные деньги отправляю в налоговый рай». Завхоз нахмурился. «Резвишься?» «Немного», — честно признался Карбид. «Думаешь, раз у старика в любимчиках ходишь, все с рук сойдет?» Терентьев считался человеком прямым и авторитетом признавал исключительно Митина. Дипломатические свои способности он включал только когда считал нужным, а данный разговор таковым не находил. «С рук мне ничего не сойдет», — твердо ответил Герман. «Все будет в порядке». «И в подвале?» «Да, и в подвале тоже», — пообещал Карбит. «Виктор уже доложил?» «Да». Глубокое воздействие на искру завхоза требовало запуска ручного привода. Ясень не мог удалить из памяти Терентьева пережитые им в подвале неприятные ощущения, но сменил причину, их вызвавшую. Вместо ползающих по комнате гадов, облака будущей саранчи и зверя, в видениях Федора Славсталиновича возник не менее ужасный, зато куда более понятный образ грандиозного крысиного гнезда. Бедняге казалось, что он до сих пор слышит наглое попискивание шустрых зверьков. «В общем, мне отчет надо писать по результатам инвентаризации», — хмуро проворчал Терентьев. «А у тебя недостача». «Ерунду ведь потеряли», — заметил Карбит, весьма довольный тем, что собеседник не стал раздувать историю с подвалом. «Ну, Агава, тебе тоже достанется». «Хороша ерунда», — Захоз взял в руки лист бумаги. «Двигатель электрический. Я вообще не понимаю, для чего его к нам приволокли». «У тебя склад». «Относительный?» «Настоящий», — твердо заявил Терентьев. «Согласно распоряжению». Герман вздохнул. 50 комплектов спецодежды». «Строительная спецовка, не медицинская». «А мне фиолетово. Быть должно, а быть нету. Получается недостача. Или хищение». «Дайте список», — устало попросил Карбит. «Это не список, а состав преступления». «Федор Славсталинович, пожалуйста, не нужно меня мучить». Герман взял бумагу, быстро пробежал глазами по строчкам и коротко кивнул. «За 3 дня разберусь». «Сутки», — категорически отрезал Терентьев. «На 2 сойдемся». Завхоз без особой любви посмотрел на Карбида. «Если бы старик так к тебе не относился...» «Нормально он ко мне относится», — угрюмо отрезал Герман. «Как ко всем. И не надо все списывать на старика, Федор Славсталинович. Вы прекрасно знаете, что мне эти двигатели со спецовками нафиг не уперлись. А еще знаете, что я их найду». «Не груби!» Карбид выдержал паузу, после чего вежливо произнес. «Извините, Федор Славсталинович». 2 дня. Терентьев отвернулся. «Иди». «До свидания». 2 дня. Герман вышел из кабинета завхоза, точнее начальника административно-хозяйственного отдела, и на лифте спустился на 1-й этаж. Он прекрасно знал, по чьей вине возникла недостача, однако зла на Бизона и Бандеру не держал. Привык. Бедовые санитары крали все, что плохо лежит, переделать их не представлялось возможным, оставалось мириться. Надо их заставить подвал помыть. Весь. Нет, слишком жестко. Тогда что? Раздумывая над наказанием для санитаров, Герман вышел на улицу, повернул за угол и резко остановился, увидев выстроившуюся у приемного отделения цепочку карет скорой помощи. «Носилки! Звоните в хирургию! У меня еще один тяжелый! Черт, здесь ребенок! Этого немедленно на операцию!» Мысли о Бизоне и Бандере улетучились мгновенно. Карбит сунул скомканный состав преступления в карман и подбежал к приемному. «Что случилось?» «Автобус с моста», — скороговоркой ответил санитар. «Он сам и еще 15 машин. Там поток быстрый шел, твою мать». «Народу много?» «Да черта». «Почему всех к нам?» «Соседям тоже достанется. Но самых тяжелых везут в ближайшую, в Михайловскую. В Москве пробки, прорваться дальше трудно. Счет идет на минуты, а тяжелых много». Герман влетел в раздевалку приемного, торопливо, но тщательно вымыл руки, сдернул с вешалки зеленоватый халат, вернулся в коридор и склонился над ближайшей каталкой. «Так, посмотрим, что с вами». Короткий взгляд на записи, а потом пристальный и очень внимательный на раны. «Все будет хорошо, все поправимо. Ребята, мне нужна операционная». «Александр Сергеевич!» — одна из медсестер потянула за рукав заведующего приемным. «Смотрите, что происходит!» Врач повернулся, несколько секунд смотрел на Карбида, уверенно командующего медсестрами, после чего вернулся к своему пациенту и проворчал. «Ничего не происходит». «Но ему же запрещено». «У меня врачей не хватает», — сквозь зубы ответил Александр Сергеевич. «А вы отвернитесь и займитесь чем-нибудь полезным». «Зачем тебе потребовался этот аттракцион?» — хмуро спросил Мартин. «Ритуал», — поправила Издероса Пандора. «Пусть так. Зачем он нужен?» Мартин переживал классическую ломку, через которую проходили все клиенты Пандоры. Он дал согласие на операцию, но оказался во власти сомнений. Прагматичный материализм нашептывал Издеросу, что колдовство – всего лишь сказки. Деловая осторожность напоминала, что его втягивают в уголовное преступление со всеми вытекающими отсюда последствиями. Наконец, его «я» беспокоилась, не повредит ли ему операция. Сомнения делали Издероса мрачным и немного грубым. Впрочем, Пандора была готова к подобному развитию событий, вела себя предельно мягко и терпеливо отвечала на каждый вопрос Мартина. «Ритуал нужен для поиска донора. Далеко не каждая искра может дать тебе то, что ты хочешь. Ярко выраженные качества – крайне редкая вещь. К тому же не все потенциальные доноры совместимы с тобой, поэтому требуется твое присутствие при ритуале». В действительности поиск подходящего донора представлял собой необычайно сложную задачу, решить которую с помощью одного единственного ритуала не представлялось возможным. Эта долгая, нудная и кропотливая работа проводилась заранее, еще до того, как Пандора отправилась на Землю. Сначала формировался список интересующих царства людей, затем под них подбирались варианты доноров, список которых передавался агенту. Ритуал же, который проводила Пандора, имел исключительно психологическое значение. Он должен был окончательно убедить клиента в том, что он столкнулся с необъяснимой колдовской силой и пути назад нет. К тому же Издерос наверняка почувствовал бы некоторое разочарование, назови ему Пандора имя донора, без всяких усилий. «Сила тьмы! Я призываю тебя именем ушедших богов! «Властью жрицы храма бездны!» Ритуал проводили в той же спальне, где несколько часов назад Мартин наслаждался ощущениями полета. Ее светлые, почти белые обои замечательно подходили для целей Пандоры. К тому же она не сомневалась, что Издерос тщательно проверил помещение на предмет посторонней аппаратуры, а значит, повторная сверхъестественная демонстрация укрепит его уверенность в том, что все происходящее правда. «Открой мне неведомое! Открой истину! Дай знак!» Огромную кровать передвинули в угол, все остальное мебель вынесли, и поэтому вызванный Пандорой ветер без помех загулял по комнате. Холодный ветер, пробирающий до костей. «Имя! О боги, имя!» На кончиках пальцев женщины затрепетали языки пламени. «Дай нам имя!» И резко выбросила руки в сторону Мартина. Обжигающий холод ветра сменился жарким дыханием пламени, но Издерос даже не вздрогнул. Пандора предупредила Мартина о своих действиях. «Имя!» На белых обоях комнаты начали медленно проявляться тени. Много теней. «Вглядывайся!» Издерос послушно сосредоточился, пристально всматриваясь в темные силуэты. «Ты должен увидеть лицо!» «Я помню». Пандора трижды повторила Мартину его задачу. «Тебя окружают тени, черные силуэты людей. Это потенциальные доноры, образы которых я вызову своим усилием. А ты должен отыскать главного, того, кто сможет передать тебе свои способности. Вглядывайся в каждого и кричи, когда различишь лицо». «Я вижу!» Как и говорила Пандора, под пристальным взглядом Издероса очередная черная тень внезапно превратилась в человека. Не в плоский рисунок на стене, а в трепещущую сотканную из капелек разноцветного огня фигуру. «Где?» «Вот!» — Мартин ткнул пальцем перед собой. «Вот!» «Я поняла!» — Пандора оказалась рядом, точнее, за спиной. Мягко сдавила ладонями виски Издероса. «Закрой глаза! Быстрее!» «Уже!» Но перед закрытыми веками по-прежнему сверкала призрачная фигура незнакомой девушки. Пока незнакомой. «Читай ее!» «Как?» А в следующий миг в мозг ворвалась информация. Словно сложенная из огоньков фигурка превратилась в поток байтов. «Читай!» «Юля...» «Больно, больно, больно!» «Читай!» «Юля Соболева!» Мартин упал на колени. «Юля Соболева! Она живет...» Из закрытых глаз текли слезы, из носа сопли, а из глотки рвались слова адреса. Поворачиваем, проходим, поворачиваем. Если у тебя есть время, и ты не боишься умереть от голода и жажды, то можно найти выход из любого лабиринта. При условии, что у него есть выход, разумеется. Для этого следует просто приложить руку к стене и вести ее, не отрывая, а совершая все повороты и выходя из всех тупиков. Тогда рано или поздно ты пройдешь лабиринт полностью и наткнешься на заветную дверь. Юля не верила, что из ее лабиринта есть выход, однако понимание того, что она блуждает не просто так, а борется, придавало сил. «Так, а что у нас здесь?» – пробормотала девушка, аккуратно надавливая на поддавшуюся ручку. Открытые двери попадались в четвертый раз, однако после куриного бункера Юля стала значительно осторожнее. Она медленно открывала двери, долго всматривалась в щелочку, стараясь понять, не таится ли внутри угроза, и лишь затем входила. Три предыдущие комнаты оказались пустыми и темными. В двух валялись обломки мебели и мусор, предыдущая оказалась до самого потолка забита рулонами рубероида. А это? Примерочная? Стоило девушке щелкнуть выключателем, как помещение залил яркий свет. Мебели и мусора не было. Рубероида тем более. Чистый, только что покрытый лаком паркетный пол, станки вдоль стен и зеркала. Множество тщательно вымытых зеркал, сверкающих в ослепительном свете ламп и уносящих бесчисленные копии девушки в калейдоскоп отражения лабиринтов. «Господи, это же танцевальный класс!» Юля вышла на середину комнаты и осмотрелась. «Танцевальный класс в подвале больничного корпуса!» Впрочем, после всего пережитого, особого удивления она не испытала. «Ну, танцевальный, ну, класс. Хорошо, что у бешеных кур нет». Девушка подошла к зеркалу, провела рукой по металлу станка, улыбнулась. Когда-то родители водили ее на бальные танцы. Перевела взгляд на свое отражение и замерла. «Так». Нигде, ни на лице, ни на шее, ни на руках, ни следа царапин. «Одежда порвана?» «Да, порвана». Джинсы и блузка хранили на себе последствия куриной атаки, а вот царапины исчезли. «Не может быть!» «Может. Точнее, есть. Раны затянулись. Нет, раны испарились, исцелились». Юля выключила свет, медленно вышла из класса и, не забыв приложить руку к стене, отправилась дальше. «Что мы имеем? Меняющие направления коридоры, странная машина в подвале, сумасшедшие куры, танцевальный класс». «Подожди, подожди. Не танцевальный класс, а зеркала. Отсутствие царапин. Мне показали, что у меня исчезли царапины. А что с курицами? Зачем Белли нужны они?» Девушка остановилась. «Хотели напугать? У них это прекрасно получалось и без насилия. Тогда зачем?» Ей казалось, что разгадка совсем рядом, стоит только протянуть руку, но... «Осторожнее!» «Назад поддавай!» «Не могу назад! Надрываюсь!» «Надо пить меньше!» Парень поставил ящик на пол, вытер пот и прохрипел. «Лучше иметь большой живот от пива, чем маленький горбик от тяжелой работы!» После чего сплюнул на пол и осведомился. «Какого черта мы тележку не взяли?» «Ясень запретил. Сказал, что таким кретинам, как вы, полезны физические упражнения. Мы ведь не со зла!» «Люди!» Позабыв обо всем, Юля бросилась вперед, пробежала пару десятков метров, наткнулась на закрытый турникет, машинально перепрыгнула его и выскочила. «Станция метро? Станция секретного метро? Станция?» Высокое обширное помещение, бетонные стены. Слева и справа от не очень длинной 50 метров платформы чернели зевы тоннелей. В глубине левого приветливо горел зеленый глазок семафора. Над правым был приколочен дорожный кирпич. А напротив платформы висела белая металлическая табличка, по которой шла черная надпись «Передаточная». «Все-таки станция?» Платформа освещалась двумя уличными фонарями. Чуть левее коридора, через который прошла девушка, находилось зарешеченное окошко кассы. Дальше щит с расписанием. Поперек него чернело граффити. «Crash and fuck». Еще дальше – скамья и металлическая урна, в которой сосредоточенно копошился упитанный енот. «Мне это снится?» «Конечно нет. Могла бы уже привыкнуть к местным фокусам». «Ну вот скажи, зачем все это барахло на дальний склад перетаскивать? Разве не понятно, что если дадут приказ на апокалипсис, мы его начнем с задержкой?» «В 11 минут». «Точно. Ты лучше скажи, кто из вас, кретинов, дверь в террариум открытой оставил?» «Он!» — Бизон указал на Бандеру. «Он!» — Бандера указал на Бизона. «Гопники!» «Он!» «Он!» У тоннеля с кирпичом стояла тележка. Или дрезина. Девушка не знала, как правильно обозвать эту конструкцию. Рама с железнодорожными колесами, спиленный от копейки передок. Капот, фары, все как положено. Сразу за ветровым стеклом находилось кожаное кресло, снятое, судя по всему, с дорогой машины. Оттуда же, возможно, была позаимствована отделанная деревом панель управления, которую венчал спортивный руль. Юля не сразу сообразила, что руль дрезине, в общем-то, не нужен. Позади кресла был привинчен автомобильный диван, на котором могли комфортно расположиться три человека, а позади дивана содранный из пикапа кузов. В водительском кресле вальяжно восседал Черепаныч, с улыбкой наблюдая за тем, как двое смутно знакомых девушки-парней кряхтя загружают в кузов ящики. «Считайте, что еще легко отделались!» «Считаю до 10», — огрызнулся Бизон. «А мы случайно забыли». «Кто же знал, что Слав Сталыч сегодня притащится?» — подокнул Бандера. «А Ясень ему комнату покажет». «Ясень ничего не показывал, вас Агава сдал». «Скотина!» — с чувством произнес Бандера. Енот на секундочку отвлекся от урны и громко фыркнул в сторону парня. А еще Юле показалось, что правой своей лапой зверек продемонстрировал известный жест. Впрочем, клясться в этом девушка бы не стала. Тем временем последний ящик оказался в кузове. Бизон с Бандерой уселись на диванчик, а Черепаныч завел двигатель. «Подождите!» Все трое одновременно повернули головы, и удивленные лица мужчин ясно говорили, что появление на станции девушки они прохлопали. «Ты кто?» – осведомился Черепаныч. «Вы меня не узнаете?» «Нет». «Я Юля». «Какая?» – переспросил Бизон. «Сколько?» – уточнил Бандера. «Да подождите вы!» – осадил парней механик и вновь перевел взгляд на девушку. «Кто ты?» «Вы же меня знаете!» – растерянно произнесла Юля. «Неужели?» «Мы встречались!» «А ты, оказывается, ходок!» – прокомментировал ситуацию Бизон. «Тихой сапой, так сказать!» – ехидно добавил Бандера. «А прикидывался!» – хмыкнул Бизон. «Да я никогда ее не видел!» «Вас зовут? Вас зовут?» К своему ужасу Юля поняла, что не может вспомнить имени механика. «Вас...» «Видишь, дочка, не встречались мы никогда», — очень мягко произнес Черепаныч. «Я бы запомнил». «Сколько?» — повторно поинтересовался Бандера, разглядывая ладную фигурку девушки. «Отстань от нее», — велел механик. «Не видишь, не по той части, красавица». «Тогда чего она здесь делает?» — спросил Бизон. «А я почем знаю?» «Слышь, ты чего здесь делаешь? Передаешь?» «Нет», — мотнула головой Юля. «А зачем пришла? Ты новая кассирша?» «Я?» «Так, не мешай работать, новенькая. Должностную инструкцию читала?» «Нет, иди читай». «Отстань от нее». «Что за идиот тебя на смену отправил?» «Насчет начальства ты потише», — предложил Черепаныч. «Мало ли что». «Донесешь?» — деловито осведомился Бизон. «Бандера донесет». «Этот обалдуй может», — Бизон покосился на приятеля. Однако тот обдумывал иную мысль. «Слушайте, а вдруг она привидение? Вдруг у нас на подстанции привидение объявилось?» «С чего бы?» — нахмурился Черепаныч. «Так у нас же морг. Покойников столько, что я спать боюсь». «Я, кстати, тоже», — поддакнул Бизон. «Вдруг один из них превратился в привидение?» «Они могут. Искра застряла, и привет!» «Не мели ерунду!» После короткой паузы произнес механик. «Будь она привидением, она бы летать умела». «А она умеет?» «Я не знаю». Бандера повернулся к девушке. «Ты летать умеешь?» «Куда?» Енот снова фыркнул, но морду из урны не вынул и от жестикуляции отказался. «Да пес с ней!» — решительно произнес Черепаныч. «Не видишь? Совсем девица ошалела на новом месте. Поехали, у нас график». «Как поехали?» — опешила Юля. «А я?» «А ты должностную инструкцию штудируй». Полной решимости не отпускать наконец-то встреченных людей, девушка пробежала вдоль платформы, намереваясь запрыгнуть в кузов уходящей дрезины, но уже в прыжке ударилась о невидимую преграду. «Ой!» Покатилась по бетону платформа, крепко приложившись коленкой и локтем, вскочила и, не обращая внимания на боль, вновь помчалась за дрезиной. «Подождите меня!» «Не сегодня, дочка!» «Пока, новенькая!» «Чур меня!» Дрезина мигнула задними фонарями и растворилась в тоннеле. Енот опрокинул урну, разочарованно хрюкнул, не найдя ничего съедобного, и потрусил к противоположному концу платформы. Юля уселась на бетон и задумалась. Локоть и коленка не болели. «Сегодня?» – растерянно переспросил Виктор. «Разумеется, встретимся, Зин, обещаю. Но прямо сейчас не могу. Да, есть дела. Давай я заеду за тобой часа через два, лады?» Улыбнулся. «Или просто приеду к тебе. Ты ведь помнишь, что я еще бездомный. Поскучай чуть-чуть, потом будет веселее». Ясень убрал телефон в карман и медленно перечитал торчащую из пишущей машинки бумагу. Свой первый официальный документ. Докладная записка. «Настоящим сообщаю, что Инсатова Улюля сего года в ходе проведения командно-штабных маневров бурления Агавы-2008 были израсходованы безвозвратно следующие материалы из комплекта «Откровения 2.0». Первое. Емкость. Саранча в личинках, штатная, одна штука. Второе. Емкость «Гады смешанные», штатная, 6 штук. Третье. Зверь рогатый, модифицированный, третьего типа, одна штука. Указанные материалы подверглись прямому использованию с целью определения функциональной готовности комплекта к выполнению поставленных перед ним задач. Результаты маневров будут посланы дополнительно. В связи с этим настоятельно прошу в кратчайшие сроки обеспечить доставку на Землю указанных материалов для полного укомплектования указанного комплекта». Подписывать этот бред настоящим именем не хотелось. Виктор поколебался, после чего тряхнул головой, пробормотал «Да пошли они!» и допечатал. Старший помощник машиниста воздушного шара, альпинист первой гильдии Йоахим Крузенштерн. Корбида Ясень отыскал на крыше самого высокого больничного корпуса, десятиэтажной бетонной коробки, с которой открывалась замечательная панорама на окрестности. Москва-река, перекрытая тяжелыми мостами. Поднимающиеся вдали сити, белоснежный колосс храма Христа Спасителя и красные башни Кремля. А еще высокие здания, ярко освещенные улицы, множество железных жуков на них и маленькие, едва различимые фигурки людей. Спешащих и стоящих, смеющихся и задумчивых, болтающих по телефону и томящихся в ожидании с букетами в руках. Летний московский вечер, бесшабашный, сосредоточенный, пьянящий, обещающий. «Привет!» Без ответа. Герман сидел, прислонившись спиной к вентиляционной трубе, в позе бесконечно усталого человека, молча смотрел на московские огни, да изредка прикладывался к бутылке водки. Ясень брезгливо покосился на полупустую бутылку, раздул ноздри, от карбида изрядно разило, и холодно произнес. «Я видел тебя в приемном». Герман сделал большой глоток. «Ты работал». «Крупная авария», — беззвучно произнес карбид. «Наши не справлялись». «Врачи не справлялись», — поправил коменданта Виктор. «Наши не справлялись», — повторил Герман. «Я помог». И снова водка. Взгляд не пустой, не мертвый, не пьяный, взгляд отсутствующий. Корбит цедил из себя слова, но мыслями пребывал далеко-далеко. В другом мире. Или в другом времени, хотя, если вдуматься, другое время – это и есть другой мир. «Тебе запрещено помогать». «Мне запрещено использовать силу», – уточнил Корбит. «Тебе запрещено вмешиваться в промысел». «Я был рядом, я мог спасти, и я спас», – твердо отозвался Герман. «В этом и заключается промысел». «Думаешь, ты незаменимый?» «Считаешь себя моей мамой?» Судя по всему, Виктору удалось вернуть карбида в настоящее, выдернуть из окутавших его мыслей. Голос коменданта потерял безразличие, а ленивая издевка, с которой он бросил последнюю фразу, подействовала на Ясеня отрезвляюще. Виктор замолчал и мысленно отругал себя за то, что начал разговор с дурацких обвинений. Но и уходить не хотелось. Неправильно бы это выглядело, не по-мужски. Ясень молча уселся рядом с карбидом, взял у него бутылку и сделал глоток из горлышка. Не вырвало только благодаря силе искры. «Я не обиделся», — протянул Герман. «Ты вел себя правильно, Кто-то должен напоминать мне, что можно, а что нельзя. Гориллой так делал, так что все в порядке». «Я не собирался извиняться», — отозвался Ясень. «Я...» Он не стал препятствовать распространению алкоголя, и водка, наконец, сыграла. Стало теплее. И телу, и искре. Рациональность окутала легким туманом. «Я хотел спросить, ты раньше был врачом?» Перед тем, как отправиться на подстанцию, Виктор наверняка читал досье будущего напарника, однако Корбит не стал заострять на этом внимание. Спрашивает, ну и хорошо, ответим. «Сейчас бы меня назвали военным хирургом». «А тогда?» «Лекарем». «Давно?» «Давно». Герман поймал себя на мысли, что ответ прозвучал слишком коротко и уточнил. «Я ушел во время Бородино. Батарея Араевского. Третью атаку не пережил, так что добивали Наполеона без меня». Он не стал говорить, что до Бородино был Аустерлиц. Еще раньше итальянские и швейцарские походы Суворова, чертов мост и хребет Рингенкопф. А до этого Измаил. На батарее Раевского военный лекарь Герман Коловратов оказался почти в 50 лет. Заслуженным ветераном, стариком. Воевал? Лечил. Глоток водки. Спасал. По максимуму выжимая из тех средств, что были тогда. Извлекал пули, шрапнели, осколки, отнимал руки, ноги и глаза. Успокаивал умирающих и говорил. Много говорил. Десятки раз больше, чем политики, в тысячи, чем современные врачи. Ведь слово было едва ли не главной его панацеей. «Знаешь, я никогда не радовался победам. Даже когда Измаил взяли, хотя молодой был. Вроде подъем какой-то есть, на душе легко, а радости нет. Полководец радуется славе, солдаты, что перестают смотреть в глаза смерти, а лекари продолжают работать в скорбных палатках. Продолжают выдавливать гной и лить кровь. Продолжают хоронить». Когда отступали, когда видел, как жгли дома и запасы, лишь бы не достались французам. Когда слышал рассказы, как мужики заманивали наполеоновские отряды в леса и давили, думал, что вот этой победе я обязательно обрадуюсь. Как выгоним Бонапарта, буду скакать от счастья и напьюсь до полусмерти. Когда отступали, думал, когда под Смоленском бились, думал, даже не думал, знал наверняка. А видишь, как все обернулось. Умер перед единственной победой, ради которой стоило выжить. Корбит потянулся было за водкой, но рука застыла на полпути. Не захотелось. Не нужна она сейчас. «Семья?» — глухо спросил Ясень. «Не настоящая», — поколебавшись, ответил Герман. «Была у меня женщина между Аустерлицем и вторжением. Договорились, что после войны свадьбу сыграем, да не сложилось». «А чего затягивал?» «Мне ее выкупить надо было», — спокойно объяснил Корбит. «Сначала-то я и не думал, что с крепостной всерьез закрутится, а потом, когда прикипело, колебался. Дураком был». «Встретил ее потом?» Вопрос прозвучал очень жестоко. Не грубо, а требовательно. Одним только тоном Виктор дал понять, что отвечать нужно. Что это очень важно. Он поймал Германа, заставил раскрыться и намеревался дойти как можно дальше». Корбит же, в свою очередь, понял, что, откажись он сейчас отвечать, откровенности от Ясеня в обозримом будущем не будет. «Не простила», — коротко ответил Герман. «За то, что погиб?» «За все. Жизнь у нее после моей смерти крепко поломалась». А вот на этот раз он выпил. Уверенно взялся за горлышко и сделал безнадежно длинный глоток, разгоняя горечью из бутылки горечь внутри. «Ты поэтому в коменданты поддался? Ждал ее? Надеялся? А когда?» «Я сюда пришел по той же причине, по какой вся моя жизнь. Это Измаил, Альпы да Бородино», — холодно ответил Герман. «По той же причине, по какой на ней не женился. И еще раньше семью не завел», — помолчал. «Я в коменданты подался, потому что шел к этой должности с самого рождения, потому что знал, здесь буду счастлив, и не ошибся». «Прямо-таки прирожденный комендант», — неудачно пошутил Ясень. Корбит с усмешкой посмотрел на напарника. «А мы все прирожденные самого первого из нас. Иначе комендантом не стать». «Что ты имеешь в виду?» Однако Герман уже отвернулся, а резкая змеиная усмешка на его губах трансформировалась в легкую безмятежную полуулыбку. «Ты сам-то когда отлетел?» «Откровенность за откровенность. Корбит тоже читал досье напарника, но ведь одно дело читать и совсем другое услышать личный рассказ. Виктор потер подбородок. Про инквизицию слышал? Угу. Я в ней работал. Сам помер или... Или, не стал скрывать Ясень. Родственники клиентов подсуетились. Выследили заразы, когда я из монастыря в одиночку выехал, и на ножи. Я одному башку проломил, крепок был, но их пятеро. Порезали, да в канаве оставили подыхать. Я себе отходную читать начал, да где-то наполовине и приставился. Рассказывал Виктор легко, будто анекдот. Чувствовалось, что не считает эпизод сколько-нибудь значимым. Подобные отношения возникают у искр через 200-300 лет пребывания наверху. Однако Корбит ощутил некоторую фальшь в повествовании. Чувствовалось, что Ясень не договаривает что-то очень важное, очень глубокое и личное. Потом встретил этих идиотов. «Чего, спрашиваю, полегчало?» Они мнутся. «Там говорят, да, полегчало. А сюда поднялись, дураками себя почувствовали. Такие вот дела». Виктор поколебался, но все-таки сделал еще глоток водки. Вытер губы тыльной стороной ладони и усмехнулся. «Видели бы нас Бизон с Бандерой». И тут же. «Ты чего сюда забился? Нравится сидеть на крыше?» «Искры», — объяснил Герман. «Что искры?» — не понял Ясень. «Включи главное зрение. Свое подлинное восприятие. Свое умение видеть сокрытое. Включи то, чего не требуется в повседневной жизни, в будничной работе главного патологоанатома резервного морга Михайловской больницы. Включи способности полностью раскрывшейся души». Распахивать глаза не требовалось. Наоборот, Виктор зажмурился, и перед его внутренним взором медленно, словно изображение на фотобумаге, появились видимые с крыши окрестности. «Потренируешься, научишься делать, не захлопывая веки». «Пошел ты!» Москва-река, перекрытая тяжелыми мостами, поднимающийся вдали сити, белоснежный колосс храма Христа Спасителя и красные башни Кремля. «Я ничего не вижу». «Не торопись!» «Искры отлетают не каждую секунду». «Куда смотреть?» «Вокруг». И в этот миг где-то далеко в районе Останкино темное небо прочертило стартовавшая от земли молния. А через минуту еще одна, кажется, и Солнцева. Потом еще. Яркие, взлетающие вверх метеоры. «Они действительно похожи на искры», – прошептал Виктор, жадно вглядываясь в поднимающиеся к небу звезды. «За каждым полетом...» «Страх, ужас и отчаяние», — проговорил Герман. «А ведь они обретают силу и вечность. Обретают мечту. Колоссальные возможности и вечное сейчас. А еще одно из двух царств. Навсегда. Встают в строй, солдатами или военачальниками, вливаясь в вечное, как сама Вселенная, противостояние». «Почему Земля не стала полем боя?» — неожиданно спросил Ясень. «Почему царства не хотят окончательно решить вопрос? Ввести легион и превратить планету в место сражения?» «Пробовали», — отозвался Корбит, который давно ожидал от напарника этого вопроса. Инструкторы не рассказывали будущим комендантам позорную историю давнего вторжения. Ее узнавали здесь. «Несколько тысяч лет назад царства сорвались с цепи и захотели, как ты выразился, окончательно решить вопрос. На землю высадились легионы, началась мясорубка. И ручной привод пришел в неистовство». Герман глотнул водки. «Ручной привод начал убивать все раскрывшиеся искры. Сначала здесь, на Земле, затем волна пошла по Вселенной». «Врешь», — недоверчиво произнес Виктор. «Коменданты сумели заглушить привод, но погибло около трети искр», — закончил Корбит. «С тех пор царства предпочитают не нарушать естественный ход событий». И, словно иллюстрируя его слова, в небо стремительно стартовала еще одна звезда. Навстречу силе, навстречу вечности, навстречу своему царству.